Глава 4. Дознание. Расследование обстоятельств гибели Алекса Причарда состоялось на следующий день. Доктор Томас дал показания о том, как был обнаружен погибший. «Жизнь еще присутствовала в теле?» — спросил коронер. Коронер — лицо, проводящее расследование причин предположительно криминальных смертей. «Да, пострадавший еще дышал». Однако надежды на выздоровление не оставалось. Тут доктор пустился в сложные технические подробности, и коронер пришел на помощь собравшейся комиссии. То есть, говоря повседневным языком, спина этого человека была сломана? Да, если вам так удобно. С печалью в голосе промолвил доктор Томас, прежде чем рассказать, как он отправился за помощью, оставив умирающего на попечении Бобби. «А теперь хотелось бы услышать ваше мнение о причине этого несчастья, доктор Томас». «Я бы сказал, что по всей вероятности, за отсутствием каких бы то ни было свидетельств о его психическом настрое, покойный непредумышленно оступился на краю обрыва и упал. В это время от моря наползал туман, а тропа в этом месте резко поворачивает». Благодаря туману покойный мог не заметить опасности и продолжить движение вперед, в каковом случае пара шагов могла стоить ему падения. Не заметили ли вы признаков насилия, которое могло бы учинить третье лицо? На сей счет я могу только сказать, что все обнаруженные повреждения полностью объясняются падением тела с высоты 50-60 футов на камне. Далее... Остается вопрос о возможности самоубийства. Полностью исключить такую возможность нельзя. По поводу того, случайно или преднамеренно покойный сделал ошибочный шаг, я не могу ничего сказать. Следующим вызвали Роберта Джонса. Бобби объяснил, что играл с доктором в гольф, и срезавшийся мяч отлетел в сторону моря. В это время поднимался туман, и видеть было сложно. Ему показалось, что он услышал чей-то крик, и даже на мгновение подумал о том, что мяч мог долететь до какого-нибудь оказавшегося на тропинке человека, но потом понял, что мяч просто не мог пролететь настолько далеко. «Вы нашли мяч?» «Да, в какой-то сотне ярдов от тропы». Бобби рассказал, как они перешли к следующему стартовому пункту и как его мяч улетел в пропасть. Тут коронер остановил его, поскольку показания молодого человека повторяли уже известное от доктора. Но принялся расспрашивать его о крике, слышал ли он его или ему показалось, что слышал. Это был просто крик. «Кто-то звал на помощь?» «О, нет, просто кричал. На самом деле я не уверен в том, что слышал его». «Крик, вызванный испугом?» «Да, больше похоже на это», — с благодарностью подтвердил Бобби. «Вроде того, как может вскрикнуть человек, если в него неожиданно попал мяч». «Или когда он шагнул в пустоту, считая, что идет по тропе?» «Да». После чего Бобби рассказал о том, что пострадавший умер через минут 5 после того, как доктор отправился за помощью, и на этом его испытание закончилось. Коронер явно уже хотел покончить со столь очевидным делом. Вызвали миссис Лео Кейман. Бобби даже охнул от острого разочарования, не увидев лика с выпавшей из кармана покойного фотографии. Фотографов, решил он в полном расстройстве, следует считать обманщиками худшего толка. Вне сомнения, снимок этот был сделан несколько лет назад, однако и с учетом этого он не мог поверить в то, что очаровательная большеглазая красотка могла превратиться в нынешнюю нахальную с вида бабу с выщипанными бровями и явно крашенными волосами. Время вдруг пришло в голову Бобби — абсолютно ужасная вещь. И как будет выглядеть та же Фрэнки по прошествии 20 лет? Он даже поежился. Тем временем Амелия Кейман, обитающая по адресу Паддингтон, Сент-Леонард-Гарденс, 17, приступила к даче показаний. Покойный Александр Притчард был ее единственным братом. В последний раз она видела его за день до трагедии, когда он объявил ей о своем намерении совершить пешее путешествие по Уэльсу. Брат ее совсем недавно вернулся с Востока. «Пребывал ли он в благополучном состоянии ума?» «О, да! Алекс всегда пребывал в бодром расположении духа. То есть, насколько вам известно, у него не было ничего плохого на уме?» «Ох, не сомневаюсь в этом. Он предвкушал свое путешествие. А не было ли у него в последнее время финансовых неприятностей или неприятностей какого-то другого рода?» «Ну, на сей счет ничего сказать не могу», — произнесла миссис Кейман. «Понимаете ли, он только что вернулся домой, и перед этим я не видела его 10 лет, а писать письма он никогда не любил. Но он возил меня в Лондон по театрам и ресторанам, сделал мне несколько подарков, так что не думаю, чтобы у него не было денег. И потом он находился в таком прекрасном расположении духа, что неприятностей у него просто не могло быть». «А кем был ваш брат по профессии, миссис Кейман?» Леди слегка смутилась. «Ну, не могу точно сказать вам. Он называл себя изыскателем и вообще редко бывал в Англии». «Вам известны какие-либо причины, могшие заставить его покуситься на собственную жизнь?» «О, нет. И я не могу поверить в то, что он мог решиться на подобный поступок. Это была какая-то случайность». «А как вы объясните тот факт, что у вашего брата не было с собой никакого багажа, даже рюкзака?» «Он не любил ходить с рюкзаком. Вместо этого он рассылал посылки. И одну отправил за день до отъезда со своими ночными вещами и парой носок, только адресовал ее в Дербишир вместо Денбишира. Так что она пришла сюда только сегодня». «Ага, это объясняет один несколько странный факт». Миссис Кейман продолжила объяснять, каким образом она связалась с фотографами, имена которых присутствовали на фотографии, найденной в кармане ее брата. Она тут же приехала вместе с мужем в Марчболт и опознала тело. На последних словах она громко хлюпнула носом и прослезилась. Сказав несколько слов в утешение, коронер отпустил ее. Далее он обратился к комиссии, которой следовало определить характер смерти этого человека. К счастью, вопрос показался вполне несложным. Никаких оснований предполагать, что мистер Притчард находился в состоянии уныния или депрессии, или намеревался свести счеты с жизнью, комиссии предложено не было. Напротив, он пребывал в полном здравии и добром расположении духа и предвкушал отдых. Причиной его гибели стал туман, легший на тропу, шедшую по краю обрыва, и, возможно, следует признать, что настало время что-то сделать с этим опасным местом. Комиссия не стала тянуть с объявлением вердикта. «Мы объявляем, что покойный принял смерть в результате несчастного случая, и хотим добавить, что с нашей точки зрения городскому совету следует немедленно принять меры по установлению ограды или забора по морской стороне тропы, там, где она огибает пропасть». Коронер кивнул в знак одобрения. Дознание закончилось.